Поднятие уровня в одиночку. Том 8, глава 1. Аристократка не соврала. Вскоре показалось место, в котором действительно мог быть пропуск. Огромный замок. Еще один замок демона внутри замка демона. Подземелье замка демона являлось таковым только по названию. На самом деле, больше оно напоминало башню. Здание, которое предстало перед глазами охотника, и правда походило на роль замка. Солдаты, что его охраняли, заметно напряглись при виде Джинву. Однако... «Он гость», — произнесла Эшил строгим тоном, приподняв подбородок. Охранники не посмели ослушаться и быстро открыли врата. Вскоре им навстречу попалась группа рыцарей демонов. «Эшил Ним, мы ждали вашего возвращения». «Где отец?» «Он в палатах для аудиенции». «Хорошо». Один из рыцарей подозрительно глянул на ее спутника и спросил. «Эшил Ним, что за мужчина следует за вами?» «Он важный гость, следи за манерами». Услышав ее непреклонный голос, рыцари опустили головы и уступили им дорогу. Джинву спустился за девушкой в самую глубокую часть замка. Им приходилось пройти через огромное количество коридоров. Наконец, они добрались до большой комнаты. Помещение не отличалось ничем от тех комнат, где обычно сидели боссы в подземельях. Это палата для аудиенции. Он ожидал увидеть что-то более необычное. Парень огляделся. За исключением массивных колонн по краям комнаты, она была пуста. Середина комнаты словно была подготовлена для битвы. Если я решу с ними сразиться, схватка с боссом произойдет именно здесь, понял он. Охотник посмотрел в дальний конец комнаты. Демон-аристократ сидел на огромном троне, установленном на возвышенности. Наверное, он босс этого здания. Эшил и Джинву остановились перед ним. Босс говорил первым. «Эшил!» «Отец, это...» Прежде чем демонесса успела договорить, босс глянул в глаза Джинву. Его глаза расширились, он весь задрожал. «Ты... кого ты привела сюда?» «Отец, это человек здесь в качестве гостя», — пыталась объяснить она. Но ее отчаянная попытка разрядить обстановку ни к чему не привела. Напряжение босса никуда не ушло. Он по-прежнему был в ярости. «Гость? Да разве гость приводит армию к тебе на порог?» «Отец?» — не поняла девушка. Она вопросительно посмотрела на Джинву. «А какой армии, говорит отец?» Босс все это время не спускал глаз с охотника. Он продолжал говорить дрожащим голосом. «Дочь, ты что не видишь? Не видишь ужасающую армию, что кроется за черным сердцем этого мужчины?» Взгляд охотника сконцентрировался на боссе. Уловив перемену в его настроении, Эшил вздрогнула и отступила назад. На лице парня отразилось удивление. У него так хорошо развиты чувства. Такую проницательность он встретил впервые. Каким-то образом босс смог увидеть солдат, скрывающихся в его тени. Не уверен, хорошо это или плохо. На всякий случай Джинву призвал своих солдат из теней. Они могли пригодиться, если начнется схватка. «Ты осмеливаешься приходить в мой дом с этими солдатами?» Услышав громкие крики босса, рыцари сбежались внутрь комнаты. «Отец!» Демонесса громко закричала, обращаясь к боссу. Тот встал со своего места и с яростью уставился на нее. Наблюдая за этой бурной сценой, Джинву наконец-то открыл свой рот. Она пообещала. Брови босса задергались. Он осознал, что не ощущает ни капли волнения в стоящем перед ним человеке. «О каком обещании идет речь?» — поинтересовался он. «Пропуск. Она обещала дать пропуск. Парень сделал шаг вперед. Если вы дадите мне пропуск, то я мирно покину это место». Босс глотнул ком в горле. Он начал понимать, с кем имеет дело. «Мне докладывали о ком-то, кто сбирается по башне, вырезая демонов с ужасающей скоростью. Это он!» Догадался монстр. Его подданные были аристократами среди демонов. Но их клан считался слабейшим из 20. Теперь им придется готовиться к худшему. Нужно будет выступить против сильного противника, который легко расправился с Волоном и Метусом. Однако теперь этот могущественный враг заявляет, что готов уйти сам. «Можно ли поверить его словам?» Сомнение спросил босс у самого себя. «Это правда все, что тебе нужно?» Он недоверчиво смотрел в глаза охотника. Джингу ответил, словно выжидая момент. «Это и еще одно». Разумеется, босс не удивился. Те, у кого есть сила, могут требовать всего, что захотят. Его сердце переполняло злоба от мысли, что человек попросит что-то из ряда вон выходящее. Его требование может оскорбить клан. Тогда им придется атаковать. Или и того хуже. Атакует он. Парень положил руку на плечо его дочери и произнес: «Я хочу взять ее ненадолго». «Что?» И босс, и его рыцари были потрясены. Джингу осмотрелся. Он не собирался причинять вред аристократке. Просто она сказала, что знает, где лежат пропуска на верхних этажах. Чтобы найти, где они, он просто хотел использовать ее в качестве гида. «Я сказал что-то не так?» — недоумевал он. Парень склонил голову, разглядывал дрожащего отца, повергнутых в шок рыцарей и покрасневшую Эшил. «Гидом?» Эшил объяснил отцу, что Джинву имел в виду. Поняв, чего хочет охотник, босс наконец смог успокоиться. Он снова сел на свой стул. «Пропуск и гид — это все, что ему нужно». Когда они впервые затащили себя здесь, голос в их головах постоянно повторял: «Вы должны защитить это место». Однако до сих пор ничто не вынуждало их следовать этому приказу. Никто не нарушал покой подземелья. Тем не менее, демонические кланы постоянно готовились к битве. Они стремились к этому, как голодный к еде или уставший ко сну. Словно это было заложено в их натуре. И вот пришло известие о том, что неизвестный враг с черными солдатами вторгся на их территорию и охотится на демонов. Босс решил, что настал час выполнить приказ. Рассмотрев все возможности, он отправил отряд из сильных воинов для подавления противника. Его подданные уверяли, что черные солдаты легко будут побеждены. Однако вскоре разведчики доложили, что вражеские отряды были воинами совершенно другого уровня. Никто не ожидал, что им придется столкнуться с такой огромной силой. Что же они увидели? Отряд, лидером которого был гигантский монстр, дышащий ужасающим огнем. Отряд, ведомый гигантским рыцарем. Отряд с высоким рыцарем в шлеме, украшенным перьями. Босс понял, что даже собрав весь клан Латир для боя, победы им не видать. Несмотря на безнадежное положение, армия клана Латир была собрана. Осталось только отдать приказ начать то, что можно назвать финальной битвой. Однако во всех докладах разведчиков кое-чего не хватало. А именно, информации о существовании человека, который стоял перед ним. Из-за него все пошло на смарку. Знаю я, что это монстрообразное существо, владелец тех черных солдат, то даже не готовился бы к битве. Думал Тяман. Он мог сказать это, лишь взглянув на охотника. Исчезновение вражеских солдат сперва восприняли как хорошую новость. Однако теперь он видит, что все они скрыты во мраке этого человека и лишь дожидаются дальнейших приказов. Даже сейчас монстр в ужасе дрожал от той жажды крови, что исходила от армии в тени парня. «Тарки с человеком ранят мою гордость!» — сокрушался он. Одним из предметов, находящихся под их защитой, как раз был свиток с названием «Пропуск». Но какую цену им придется заплатить, чтобы выполнить приказ по защите этого свитка? Даже если они пошлют в бой все свои войска, то вряд ли смогут одолеть солдат этого человека. И что самое главное, этот человек... Он скрывает свою истинную силу. Что же будет, если охотник полностью проявит свои возможности? Босс не был до конца уверен, но он чувствовал, что видит лишь верхушку айсберга настоящей силы Джинву. Было страшно стоять перед врагом, которого ты не мог понять до конца. Нервничая, демон заговорил. И это правда все, что тебе нужно? Если они смогут откупиться от гибели своего клана, отдав только какой-то там свиток, то это пустяк. Ведь это действие может привести к защите чего-то большего, нежели просто предмета. И ему не казалось, что этим они нарушают приказ. Джинву кивнул. «Ты ничего не сделаешь с моей дочерью?» С тревогой спросил монстр. Он дрожал от волнения. Монстр, который волнуется за свою дочь. Парня это позабавило. Он снова кивнул. Немного помолчав, босс наконец улыбнулся. «Хорошо, тогда мы согласны с твоими условиями». После принятия решения, босс испытал чувство облегчения. Удалось предотвратить ужасную катастрофу, выкинув какую-то бумажку. Да разве это не то, что стоит отпраздновать? «Мы будем благодарны, если это действительно все, что тебе нужно». Увидев улыбку босса, Джинву тоже расслабился и улыбнулся. Он все время готовился к другому результату. Но, кажется, обошлось. Эшил немного похожа на своего отца. Это тоже создано системой? Или же ее слова были правдой? Отложив свое любопытство на потом, охотник обратился к боссу. Тот дожидался его ответа. «Я сдержу обещание». «Прекрасно!» Босс щелкнул пальцами. По этой команде рыцарь принес гигантский свиток и положил его перед Джинву. Охотник развернул свиток. «Это и правда пропуск?» Проверяя содержимое свитка, он широко улыбнулся. Название. Пропуск. Редкость. Неизвестно. Тип. Неизвестно. Пропуск на вход в 81 этаж. Может быть использован в межэтажном круге перемещения только на 80 этаже. В отличие от пропусков с нижних этажей, этот был украшен печатью клана Ладир. Джинву не был уверен, что сможет получить предмет, просто поговорив с монстрами. Но неожиданно это сработало. Значит, теперь я должен получить пропуск от каждого клана. Уголки губ охотника приподнялись. Этот метод был куда лучше, чем простое ожидание того, что он случайно выпадет из убитых монстров. Парень свернул свиток и положил его в инвентарь. «Тогда мы можем уходить, верно?» Он указал на Ишил и развернулся к выходу. Но неподвижно стоявшие до этого рыцари преградили ему путь. Джингун осторожно оглянулся, но Демонесса лишь дружелюбно улыбалась. Что это сейчас было? Вдруг босс приподнялся с трона и подошел к охотнику. Клан Ладир никогда не выпровожает гостей с таким пренебрежением. В любой другой ситуации большой босс создавал бы гнетущую атмосферу одним своим видом. Однако сейчас парень был уверен, что этот улыбающийся старик не станет пытаться ударить ножом в спину. Умоляющим голосом босс заговорил. «Не присоединишься ли ты к нам с едой в честь удачного завершения переговоров? Мне также хотелось бы дать какое-то время своей дочери для подготовки к долгому путешествию». Джинву перевел взгляд на Демонессу. Она смотрела на него так, словно молила его согласиться. До этого она не дала повода сомневаться в ее словах. Так почему бы ему не пойти на небольшие уступки? К тому же уже почти пришло время для перерыва на перекус. Его уже начинало тошнить от одного и того же хлеба и мяса из системного магазина. Хорошо. Когда после небольших колебаний человек согласился, босс широко заулыбался. «Прими мою благодарность!» И Шил и рыцари прямо просияли. Босс прокричал своим подданным. «Чего вы ждете? Приготовьте банкет для дорогого гостя!» Потратив столько времени на 80-м этаже, у Джинву не было намерения впустую тратить ни одной секунды на этажах выше. Он волновался, сможет ли девушка пройти через магический круг перемещения вместе с ним. Однако проблема вскоре решилась сама собой. Был получен запрос на добавление в группу от демона-дворянина. Вы принимаете его? Участники группы могут вместе перемещаться через магические круги, а также будут делить опыт в зависимости от уровня своего вклада. Очки опыта будут разделены с членами моей группы, то есть Сэшил. Это его не устраивало. Он слегка замешкался, но быстро прочитал дальше и понял, что это будет зависеть от уровня вложения. А значит, если член группы не будет сражаться, то он не получит никаких очков опыта. Джинву убедился, что Демонесса это поняла. «Если мы стрянем в схватку, то ни при каких обстоятельствах не вмешивайся. Я сделаю все сам», — скомандовал он ей. «Ладно», — робко ответила Эшил. «Как бы то ни было, после того, как парень принял аристократку в группу, он ускорил шаг. Демонесса, которая несла сумку в несколько раз больше своего размера, едва поспевала за ним. Не то, чтобы сумка была очень тяжелой, просто шаг Джинву был слишком быстрый для нее. Охотнику периодически приходилось останавливаться, позволяя ей догнать его. «Вон там!» Глянув на карту 81-го этажа, Эшил указала на замок, что показался на горизонте. Джинву кивнул. «Прошу прощения, мне нужно кое-что достать». Демонесса поставила сумку на землю и начала рыться в ней. Вскоре она вынула из нее фарфоровый сосуд. «Это зачем?» «Это любимый алкоголь клана Гарш. С ним мы сможем договориться». «Договориться?» Охотник ухмыльнулся и призвал солдат. «Вперед!» По приказу хозяина теневые солдаты появились все как один. «Как это?» Эшил не верила своим глазам. Перед ней стояли три черных солдата. Каждый из них по силе был сравним с демонами-аристократами. Хозяин, что призвал свою армию, держал в руках два непонятно откуда взявшихся револьвера. Само присутствие рядом с ними словно резало ее кожу. Девушка-демон задалась вопросом, тот ли это человек, с которым она говорила мгновение назад. «Ты не собираешься договариваться?» Джинву ответил тем, что задал вопрос своим воинам. Ребята, вы дружны с кланом Гарш? Нет. Даже в мире демонов знатные кланы всегда сражались друг с другом за более высокий статус. Ну, говорить друг с другом-то мы можем. После этих слов охотник улыбнулся. Этого достаточно. Пощады одному клану было достаточно. Больше он не собирается терять очки опыта в поисках пропуска. Жди здесь. Джинву повел свою армию вперед. Подожди! Но охотника и след простыл. Девушка могла только смотреть широко открытыми глазами в том направлении, куда только что он исчез. Ах! Через мгновение врата замка клана Гарш горели. Огромный черный монстр дышал потоком огня на врата. Они плавились без всякого сопротивления. Застигнутые врасплох рыцари клана Гарш падали один за другим перед теневым войском. «Чертова срань!» – пробубнила Эшил, сама не понимая, что то ли от страха или от восторга. Замок Гарш был несколько раз больше, чем их ладир, но он был побежден без особых усилий. Демонесса проглотила ком в горле. Если бы отец не дал ему пропуск, замок Ладир пал бы точно так же, как и замок Гарш. А от одной этой мысли она задрожала в ужасе. В то же время она была непередаваемо рада, что им удалось избежать такой участи. Раздался грохот. Башня, украшавшая вершину замка, с шумом свалилась на землю. «Как бы мы вообще дрались с этими монстрами?» Девушка-монстр стерла пот, что скатывался со лба к подбородку. Она облегченно вздохнула, понимая, какой беды миновал их клан. А работники Ассоциации Охотников Японии и члены правительства собрались на совещание. Президент Японской Ассоциации вошел в комнату с мрачным видом и присел. Мужчина тихо заговорил. Корея в последнее время расшумелась. У них 10-й S-ранговый. Все в комнате рассмеялись. Количество S-ранговых Японии давно перевалило за 20. Подумать только, что их соседи радуются десятке. А если исключить мертвого и того, что уехал из страны, в Южной Корее всего 8 S-ранговых. Не повод ли это порадоваться, что они превосходят Корею? Все же насмешки над Кореей не входили в планы сегодняшней встречи. В противном случае настроение в комнате не было бы таким мрачным. Японский министр обороны, нахмурившись, заговорил. «И какое это имеет отношение к сегодняшней встрече?» Его голос был наполнен тревогой. «Прямо сейчас остров Южной Кореи, Чеджу, захвачен магическими зверями. Стране не удалось закрыть врата ранга С, что появились на нем. К тому же существа, которые из них валили, были необычными. Этих монстров выделяла сплоченность и скорость размножения. Они были магическими зверями муравьиного типа. Если бы проблема была только в том, то руководство бы только посмеялось над корейцами. Но теперь проблемы соседей перекинулись на них самих. Только вчера один единственный муравей перелетел с острова Чеджу и стер с карты целую деревню. Японское правительство больше не могло игнорировать несчастье соседей. Сейчас важно было придумать, как успокоить гнев премьер-министра, требующего предоставить план действия. Министру обороны не оставалось ничего, кроме как скривить лицо. Однако президент Японской ассоциации продолжил. «Люди склонны делать ошибки, когда находятся в панике». Его седые волосы и множественные морщины говорили о годах опыта. «Я считаю, что сейчас самое подходящее время». Внимание всей комнаты сфокусировалось на президенте, когда он произнес столь интригующее объявление. Более сдержанным голосом министр обороны заговорил с небольшой ноткой нервозности. «У вас есть какой-то хороший план?» «Нехороший. «Тут больше подойдет слово «уместный», — ответил пожилой мужчина. Включая министра обороны, все присутствующие склонились поближе и внимательно слушали слова президента. Словно дожидаясь этого момента, старик сделал паузу, прежде чем продолжить. «Они даже свой остров защитить не могут, и при этом заявляют, что это их собственность. Кто может посчитать этих немощных дураков владельцами острова?» В комнате воцарилась тишина. Что президент ассоциации хочет сказать? Учитывая отношения между Японией и Кореей, слова старика были бы жестко раскритикованы, скажи он их на публике. Даже на старческий маразм такое не спишешь, ведь он глава Японской ассоциации охотников. «И что вы предлагаете?» Аккуратно переспросил министр. Президент окинул взглядом комнату и уверенно объявил. «Мы должны уничтожить магических зверей острова Чеджу». «И?» В комнате, что до этого была наполнена тихим гулом, вмиг все стихло. Президент ассоциации продолжил. «А потом заберем остров Чеджу себе».